13. Заговор. Эпиграф. Обрывки разговоров, случайные встречи превращаются в неопровержимые доказательства для человека, наделенного воображением, если в сердце его сокрыта хоть искра пламени. Шиллер. На следующий день Жюльен опять застал Норбера и его сестру разговаривающими о нем. Как и накануне, при его появлении наступило мертвое молчание. Тогда подозрения его потеряли всякие пределы. Уж не задумали ли эти милые молодые люди насмехаться надо мною? Признаться, это гораздо вероятнее и гораздо естественнее, чем воображаемая страсть мадемуазель де ля Моль к ничтожному секретарю. Во-первых, способны ли эти люди на страсть? Их дело дурачить других. Они завидуют тому, что я, быть может, интереснее их в разговоре. Зависть тоже одна из их слабостей. Теперь весь план их понятен. Мадемуазель де ля Моль хочет убедить меня в своем расположении единственно для того, чтобы выставить на посмешище своему жениху. Это жестокое подозрение нарушило душевное равновесие Жюльена и без труда разрушило ту любовь, которая зарождалась в его сердце. Любовь эта основывалась лишь на редкой красоте Матильды, или скорее на ее царственной осанке и восхитительных туалетах. В этих вещах Жюльен был еще настоящим простаком. Уверяют, что когда какой-нибудь умный простолюдин добирается до верхов общества, то больше всего его поражает красота великосветских дам. Все предыдущие дни Жюльен мечтал вовсе не о характере Матильды. У него было достаточно здравого смысла, чтобы понять, что этого характера он совершенно не знал, а то, что он в нем видел, могло ему только казаться. Например, Матильда ни за что на свете не пропустила бы воскресной обедни и почти ежедневно сопровождала свою мать в церковь. Если в салоне де ля Моля какой-нибудь неосторожный гость забывал, где он находится, и позволял себе хотя бы самый отдаленный намек на шутку над истинными или предполагаемыми интересами трона или церкви, Матильда немедленно напускала на себя ледяную серьезность. Ее взгляд, обычно столь живой, принимал надменное и бесстрастное выражение старого фамильного портрета. А между тем Жюльен знал, что у нее в комнате постоянно были 2-3 тома Вольтера, наиболее философского содержания. Он сам частенько брал по нескольку томов из прекрасного издания в великолепных переплетах и, раздвигая немного тома, маскировал таким образом то, что уносил с собою. Вскоре, однако, он заметил, что кто-то другой тоже читает Вольтера. Тогда он употребил семинарскую хитрость. Он положил несколько волосков на те тома, которые, по его мнению, могли интересовать мадемуазель де ля Моль. Они исчезали на целые недели. Господин де ля Моль, выведенный из терпения своим книгопродавцам, присылавшим ему только подложные мемуары, поручил Жюльену покупать все сколько-нибудь интересные новинки. Но для того, чтобы отрава эта не распространилась по дому, секретарю было приказано убирать эти книги в книжный шкаф, стоявший в кабинете самого маркиза. Он вскоре убедился, что все новые книги, сколько-нибудь враждебные престолу и церкви, немедленно исчезали. Конечно, не Норбер читал их. Жюльен, преувеличивая смысл этих фактов, приписывал мадемуазель де ля Моль лукавство Макиавелли. Это мнимое коварство составляло в его глазах большую, почти единственную в ее характере прелесть. До такой крайности довела его скука, нагоняемая лицемерием и добродетельными разговорами. Он скорее возбуждал свое воображение, чем был действительно увлечен любовью. Влюблен он бывал лишь после долгих мечтаний об изящной талии мадемуазель де ля Моль, об изысканности ее туалета, о белизне и красоте ее рук, о непринужденности всех ее движений. Тогда для полноты очарования он воображал ее себе Екатериной Медичи. приписывал ей такой характер, для которого не существует ничего слишком злодейского. Это был идеал Малонов, Фриллеров и Кастанедов, которыми он восхищался в юности. Одним словом, это был его идеал Парижа. Может ли быть что-нибудь комичнее, чем приписывать глубину и злодейство характеру парижан? «Не может быть, чтобы это трио смеялось надо мною», — думал Жульен. «Зная хоть немного его характер, можно представить себе то мрачное и холодное выражение, которое приняли его глаза при встрече со взором Матильды. С горькой иронией были отвергнуты уверения в дружбе, на которые мадемуазель де Ламоль отважилась 2 или 3 раза. Эта внезапная странность задела за живое молодую девушку. И сердце, обычно холодное, скучающее, чувствительное к одному остроумию, возгоралось всею страстью, на какую было способно. Но в характере Матильды было много гордости. И зарождение чувства, отдававшего ее счастье в руки другого, сопровождалось какой-то мрачной тоской. Жульен приобрел уже достаточный опыт со времени своего приезда в Париж, чтобы различить, что дело было не в сухой тоскливой скуке. Вместо того, чтобы, как прежде, стремиться на вечера, спектакли и всякого рода развлечения, она избегала их. Французское пение нагоняло на Матильду смертельную скуку. А между тем Жульен, считавший своим долгом присутствовать при разъездах в опере, заметил, что она стремится бывать там гораздо чаще. Ему показалось, что она утратила часть той размеренности, которой отличались все ее поступки. А она отвечала иногда своим приятелям шутками оскорбительными, до того они были обидно резки. Жульен находил, что она насмехалась над маркизом де Круазнуа. «Этот молодой человек должен безумно любить деньги, если не посылает к черту эту девушку, как бы богата она ни была», — думал Жульен. И, возмущенный из-за него оскорблениями, наносимыми мужскому достоинству, он удваивал свою холодность по отношению к ней. Часто ответы его бывали прямо невежливы. Жульен, однако, не мог оставаться слепым, и хотя твердо решил не попадать в просак и не отзываться на проявление внимания со стороны Матильды, но проявления эти бывали иногда так очевидны, а сама она казалась ему такой красивой, что он испытывал смущение. В конце концов, ловкость и долготерпение этих великосветских молодых людей восторжествует над моей неопытностью, — думал он. — Надо уехать и положить конец всему этому.